Странная Индия. Однажды Васко да Гама сказал Мунсаиду, с утра приплывшему на Сау-Габриэль: «Я кое о чем хочу расспросить тебя, как человека смышленного, знающего и, как мне кажется, желающего быть мне полезным». Мунсаид скромно присел на табурет, изобразив на лице крайнюю степень почтительного внимания. «Начнем с того, что я не очень-то уверился в христианстве индийцев, хотя ты уверял нас в этом». Мавр прижал руки к груди и умоляюще залепетал: «Наверное, я, ничтожный, ошибался, мне представлялось, будто так оно и есть, ведь индийцы рисуют своих богов и святых на стенах храмов, устанавливают им статуи, как и христиане. Конечно, их изображения сильно отличаются от того, что мне приходилось как-то увидеть в церкви, но...» «Ладно, я не осуждаю тебя», — прервал испугавшегося Мавра командор. «Пусть мои матросы думают, будто они приехали в христианскую страну. В конце концов, я не для выяснения местной веры сюда плыл. Объясни мне другое. Почему мавры имеют такое влияние на Замарина? Многие являются его придворными, его доверенными и советниками. В городе множество мечетей, хотя у индийцев свои храмы, свои обычаи. Объясни мне, в чем тут дело?» Мунсаид успокоился и оживился одновременно. «С позволения вашей милости, объяснить это нетрудно. Уже не одно десятилетие мусульманские владыки военным путем захватывают и присоединяют к своим владениям северные области Индии. Население и раджи сопротивляются, но не могут отразить наступление мусульман. Город Каликут всегда был торговым портом. Его правители скопили свои богатства, предоставляя базары, гавань, часть строений и близлежащих земель в распоряжение приезжих купцов. Поэтому Замарин и зависит от мусульман. Издавна сюда приплывают купцы из Аравии, Ирана, Египта, с африканского побережья. Иногда здесь останавливаются корабли из других царств. Однако, если бы прекратилась постоянная торговля с аравийскими и иранскими купцами, опустела бы гавань, смолкли шумные базары, истощилась казна Замарина. Властитель Каликута потерял бы свою силу и стал бы жертвой враждебных соседей. А врагов у него много. Это и раджи Кайлуна, и Кананора, не считая прочих соперников на этом берегу. Я так и думал. Теперь скажи мне, Мунсаид, кто такие муплахи?» Мунсаид стал объяснять. «Муплахи — это потомки арабов и индийских женщин. Постепенно они становились все многочисленнее и создали в Каликуте отдельное поселение. Оно представляет собой нечто вроде военного ордена. Муплахов ненавидят индийцы и побаиваются даже приезжие мусульмане. Старается и Замарин не вызывать их недовольства. Прибытие ваших кораблей маплахи встретили с враждебностью. Во-первых, потому что вы христиане. Во-вторых, они предвидят ваше будущее соперничество в торговле пряностями, которое находится в их руках. Я думаю, мусульмане, приближенные ко двору Замарина и начальники маплахов, решили принять все меры, чтобы воспрепятствовать вам укрепиться здесь». Когда после длительных настояний Васко да Гама добился повторной встречи с раджой Каликута, его приняли гораздо скромнее и даже с оттенком пренебрежения. Оркестра не прислали, а отряд наиров, сопровождавший португальцев во дворец, был меньше, чем в первый раз. По дороге спутники Васко да Гамы видели молодых маплахов, вооруженных всадников в цветных тюрбанах, которые дерзко подъезжали к посольскому шествию, выкрикивали что-то угрожающее и злобно хватались за сабли. Португальцев заставили ждать перед дворцом 4 часа. Вокруг опять теснилась толпа, шумная, потная, крикливая и назойливая. Маплахи делали издалека непристойные и гневные жесты. Вооруженные мечами индусы-наиры с трудом сдерживали маплахов, будто готовых броситься на пришельцев. Откуда-то из-за моря черных голов прилетела стрела и вонзилась в дерево паланкина. Повернувшись в ту сторону, один из португальских солдат поднял свой арбалет. «Нет», — сказал из паланкина командор, — «не вздумай стрелять, но будь повнимательней и передай остальным». Когда португальцев впустили, наконец, в один из дворов, вышел краснобородый в белой челме толстяк Вали. «Государю разрешено войти только начальнику чужеземцев и двум сопровождающим», — небрежным тоном сказал Мавр. Васко да Гама взял с собой переводчиком Фернао Мартинеша и молодого писаря, своего секретаря. Не тратя времени на предварительные церемонии, Замарин, одетый в пеструю юбку, не имевший украшений и без головного убора, спросил с недовольным видом: «Почему, говоря о богатстве и могуществе своего короля, ты не привез почти ничего?» «Мы плыли сюда не для торговли, а с целью открытия морского пути в Индию». Командор, которому не предложили сесть, старался держаться с прежним достоинством. «А когда прибудут другие суда, они привезут множество товаров. Письмо же от короля Португалии я имею с собой и готов вручить его властелину Каликута». «Хорошо», — сказал все так же недовольно Замарин, приняв послание короля Мануэля, красиво написанное на двух языках, португальском и арабском, на свитке с золоченым оттиском герба. «Какие товары есть в твоей стране, чужеземец?» «В моей стране», — отвечал Васко да Гама, не настаивая больше на изобилии драгоценностей и золота в Португалии, «много зерна, шерстяных тканей, железа, бронзы и много чего другого». «Где же эти товары?» «Я привез лишь образцы. Я бы просил государя разрешить мне вернуться сюда с товарами, а пока оставить 5 человек, продавать то, что я привез, и покупать индийские товары». «Нет, я не хочу, чтобы твои люди оставались здесь», — возразил Замарин сердито. «Выгрузи свои товары и продай их, а потом уезжай со всеми людьми». Португальцы откланялись. Ночь провели в доме богатого индийского купца, отнесшегося к ним очень доброжелательно. Утром прислали паланкин для начальника и охрану. Сопровождать чужеземцев приехал на своем иноходце и старик Вали. Начался сильный дождь, как всегда неожиданный и сплошной, словно потоп. Море было бурно, ветер вздымал большие волны, и переправляться к каравеллам на лодках стало опасно. Несмотря на опасность, Васко да Гама требовал, чтобы вызвали лодки с португальских кораблей. Однако черноусый Наир, начальник стражи, охранявший посла, клялся, что сделает это при первой возможности, но не теперь, а когда успокоится буря. «По морю гуляют волны, уважаемый чужеземец», — говорил он, почтительно кланяясь. «Если вы погибнете, государь прикажет меня казнить. Да еще кругом бродят отряды маплахов, они вооружены и полны злобы, они ищут случая начать ссору с вами, чтобы в свалке всех перебить. А я отвечаю за вас перед своим господином». «Почему же нас оставили на берегу в таком убогом доме? Для чего нас держат под караулом?» «Хозяин этого дома выстроил подворье для проезжающих. Здесь вас и разместили на время. Вы не под стражей, а под охраной. Уведи я своих воинов, вы не переживете сегодняшнего дня», — убеждал командора начальник стражи. Индус снова учтиво поклонился и ушел, закрыв двери снаружи на засов и замки. Припасы, купленные по дороге, кончились. Не было воды. Португальцы не ждали ничего хорошего и были уверены, что вечером или ночью на них нападут. Настала вторая ночь. Терпеливо перенося духоту, португальцы не снимали латы, держали арбалеты и мечи под рукой. Васко да Гама тревожно ходил из угла в угол, плавание могло кончиться бедой. Дворик, в котором они находились, казался слишком тесным. С одной стороны закрытые двери каких-то складов, с другой — высокая оштукатуренная стена. В случае нападения трудно встать в оборонительный строй. Белая стена, освещенная луной, привлекала общее внимание. За ней слышались осторожные шаги, позвякивало оружие. Монсаид тихо предупредил всех, чтобы не приближались к стене. Из-за стены могут кинуть камень, нож или ядовитую змею. С дерева на глазах у пораженных мореплавателей медленно сполз большой удав и скользнул в дыру под стеной. Отправился ловить крыс или обезьян, а то и в чей-нибудь курятник. Но люди его не трогают, он не опасен. Искусно обученный ручной удав даже охраняет маленьких детей в отсутствие взрослых, пояснил Монсаид. «Уж очень страшный с виду», — пробормотал один из солдат, — «прямо в дрожь бросает». «Повторяю, он не опасен. Остерегайтесь маленьких пестрых змеек. Их укус — смерть», — сказал Монсаид. Утром слуги принесли воды. Когда открывали обитую железом входную дверь, моряки увидели двор, полный воинов. У коновязи фыркали кони. Воины-индусы сидели, спали, играли в кости, как это обычно бывает во всяком караульном помещении. Во двор стража выпустила одного Монсаида. Тот вернулся еще более встревоженный, потому что узнал неприятные новости. Португальцы окружили пронырливого, но полезного им мавра. Монсаид рассказал. «Вчера приплыл корабль с африканского берега. Приехавшие купцы донесли за марину о якобы совершенных вами грабежах и бесчинствах». Португальцы молча переглянулись. «Мавры распустили слух, будто на судах, названных вами кораблями португальского короля, на самом деле находятся беглые преступники, изгнанные из своей страны за разбои и убийства. Письмо короля, говорят они, подделано, чтобы войти в доверие правителей. Они советуют Замарину перебить преступников. Кроме того, местные мавры угрожают Замарину. Если Замарин не уничтожит вас, мусульманские купцы перестанут торговать с Каликутом, а будут приплывать в порты, соперничающие с ним, Кананор и Каилун. Коварный старик Вали обещает впустить сюда отряд разъяренных маплахов, но я думаю, он побоится предпринять что-либо без разрешения государя». «Скверно», — выслушав Монсаида, произнес командор. «Но окончательного решения Замарин не принял. Будем ждать, молить о спасении Бога, Святую Деву и всех святых. Если же неверные ворвутся, чтобы убить нас, мы дорого продадим свои жизни». Через несколько часов Монсаиду снова разрешили выйти и поговорить с кем-то из знакомых. Вернувшись, Васко да Гама предполагал, что он больше не вернется, мавр принес хорошие, во всяком случае обнадеживающие известия. Португальцы вновь окружили деятельного Монсаида. «Среди советников Замарина, — начал бодро молодой мавр, — немало знатных индусов-землевладельцев, есть и богатые купцы. Они надеются, что в вашем лице, ваша милость, найдут поддержку против мусульман. Вот эти индийские вельможи и доказывают Замарину обратное тому, что распространяют мавры. Индусы напоминают ему, как сдержанно и пристойно вели себя португальцы в Каликуте. Слухи о грабежах на африканском берегу называют клеветой и умоляют его не трогать моряков из Португалии. Если, мол, их умертвят, то про Каликут разнесется дурная молва. Приезжать будут только мусульмане, а другие не решатся здесь торговать. Ни малайцы, ни бирманцы, ни китайцы, ни индусы из других мест Индостана». «Значит, не все еще кончено для нас», — произнес Жоао Нуньеш, обращаясь к командору. «Да, будем надеяться на благоприятное течение событий», — взволнованно хмурясь подтвердил Васко да Гама. Через сутки дверь заскрежетала замками, заскрипела и распахнулась. Вошел с недовольным видом коварный Вали и улыбающийся начальник индийской стражи. «Наместник Вали передаст вам повеление нашего государя», — сказал начальник наиров, смуглый, с бритым подбородком и пышными усами, в набедренной повязке, темно-синем тюрбане, с мечом у пояса и золоченым жезлом в руке. Не кланяясь командору, краснобородый старик в белой челме отрывисто объявил. «Владыка Каликута, могучий и мудрый Замарин, разрешает тебе, чужестранец, и ограниченному числу твоих людей торговать в Каликуте теми товарами, которые вы привезете на своих кораблях. Как только товары будут доставлены на берег, всех задержанных освободят. Напиши, посол, об этом своим подчиненным. Передай владыке Каликута мою благодарность, передай ему также пожелания здоровья, процветания, благоприятствования и удачи во всех его делах, торжественно произнес Васко да Гама с глубоким поклоном. После чего он сел писать письмо брату Паоло. Письмо было следующего содержания. «Мне кажется, если даже ты пошлешь лодки, переполненные товарами, эти собаки не отпустят меня. Поэтому я умоляю тебя как брат и приказываю как командир. Лишь только ты убедишься, что меня не хотят отпускать, поднимай паруса и плыви в Португалию, сообщить королю о нашем великом открытии. Если меня убьют, ничего не будет потеряно, просто одним слугой у короля Мануэля станет меньше. Но если ты промедлишь, неверные соберут корабли со всего побережья, нападут на вас и уничтожат. Тогда известие о нашем великом открытии не дойдет до Португалии». Пауло да Гама все-таки рискнул прислать на берег товары. В тот же день командор и его спутники были переправлены на Сау-Габриэль. Оказавшись на флагмане, Васко да Гама велел прекратить отправку товаров на берег. Вместе с Монсаидом он принялся составлять письмо за Марину. Монсаид записал пожелания португальского флотоводца бисерной арабской вязью. Снова жалуясь на мавров, командор позволял себе упрекать Замарина в неисполнении предыдущих договоренностей и заканчивал письмо просьбой помочь в продаже привезенных товаров. Монсаид повез письмо правителю Каликута. В то самое время, когда Монсаид отплывал на португальской шлюпке от флагмана, к другому борту приблизилась, маневрируя среди волн, небольшая легкая лодка. Человек с черной бородой, одетый в старые шаровары, рубашку без рукавов, подпоясанную выцветшим поясом, и в грязноватый тюрбан, придерживаясь за борт корабля, крикнул вахтенного. Матрос подошел лениво, думая, что это либо очередной местный попрошайка, либо какая-то выдумка коварных мусульман. Он плюнул сверху в приплывшего на лодке, погрозил ему кулаком, но все-таки позвал Нуньиша. Нагнувшись над лодкой, Нуньиш спросил по-арабски: «Кто ты? Чего тебе нужно?» «Киньте конец веревки для лодки и помогите подняться», — ответил мавр на португальском языке. «Я должен увидеться с командором». «Жоао Машаду? Не думал, что ты еще жив. Эй, поживее! Киньте ему конец веревки и спустите лестницу». С корабля опустили веревку, которую приплывший просунул в кольцо на носу лодки и завязал. Привязанная лодка запрыгала рядом на волнах. Через борт перекинули и свесили канат с толстыми узлами. Тот, кого назвали Машаду, ловко цепляясь, поднялся на каравеллу. «Доложите обо мне его милости», — сказал этот странный человек, сняв с головы тюрбан. Нуньиш быстро пошел к капитанской каюте, и через несколько минут Машаду стоял перед командором. «Да благословит вас Бог, ваша милость», — произнес Машаду, кланяясь. «Вот и свиделись. Я прибыл, чтобы кое о чем вам рассказать». «Значит, ты добрался до Индии раньше нас? Я не обманулся в тебе, Жоао. Как только вы приказали мне наняться под видом мавры на корабль, идущий в Индию, я тотчас так и сделал. Оделся в арабское платье, спрятал свой крест подальше, да простит меня Господь, и договорился с хозяином судна, аравийцем. Попросил его взять меня матросом. Он задал мне несколько вопросов и понял, что я знаю морское дело. А сейчас я хочу предупредить вас по поводу торговли, которую вы хотите начать здесь на берегу. Мавры договорились между собой, ваша милость, они пойдут на всякие уловки, только бы у наших людей никто не покупал. Лучше бы продавать португальские товары в самом Каликуте и, возможно, ближе к базару, иначе это будет пропащее предприятие, ваша милость. Если все случится так, как ты считаешь, я буду снова писать письмо к правителю. Как ты пристроился здесь? Сначала я помогал аравийскому купцу. Но через месяц он уплыл, и мне довелось крутиться среди базарного отребья, обманщиков, покупателей и продавцов краденого, среди тех, кто живет воровством, а то и грабежами. Ничего не поделаешь, Жоао, приходится нарушать иной раз и заповеди для благой цели. Наши каравеллы и мы все разведчики нашего короля. Не знаешь ли ты, куда девался другой осужденный, который исчез следом за тобой, хотя я не поручал ему ничего? Это Дамиано Родригеш, он сбежал самовольно и достоин наказания, но он был вместе со мной и сейчас помогает исполнять ваше поручение. Но как он добрался до Индии и живет здесь, не зная языка мавров? Он прикинулся глухонемым, простите его, ваша милость. Что ж, пусть будет вместе с тобой, согласился Васко да Гама. Следи за всем, что происходит в городе, на базарах, вблизи дворца Замарина, в порту. Вот тебе 20 золотых крусадо, постарайся их обменять, но будь осторожен, не попадись. Примечание. Крусадо — португальская золотая монета. Конец примечания. Будьте спокойны, ваша милость, эти деньги пойдут на дело, когда понадобится, а с нашими людьми я налажу тайное сообщение, заверил командора Машаду. Вот Нуниш, мой доверенный человек, если возникнет нужда передать важную новость, сообщи ему, он наш торговый агент. Ну, ступай, Машаду, я на тебя надеюсь. Храни вас Христос и Святая Дева, ваша милость. Машаду снова надел сарацинский тюрбан, вышел из командорской каюты, спустился в лодку, отвязал ее и поплыл, мелькая среди опасных волн. Вскоре он добрался до берега, поодаль от причала.